Глава 18. Что они видели в стране Эльдорадо? Какамбо засыпал вопросами хозяина гостиницы. Тот ему сказал: «Я человек не ученый и тем доволен, но есть у нас здесь старец, бывший придворный. Он самый образованный человек в государстве и очень разговорчивый». Тотчас он проводил Какамбо к старцу. Кандид же оказался теперь на вторых ролях и молча сопровождал своего слугу. Они вошли в дом, очень простой, так как дверь была всего-навсего из серебра, а обшивка комнат всего-навсего из золота. Но все было сработано с таким вкусом, что не проиграло бы и при сравнении с самыми богатыми дверями и обшивкой. Приемная, правда, была украшена только рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупал с избытком эту чрезвычайную простоту. Старец принял двух иностранцев, сидя на софе, набитой пухом колибри, угостил их ликерами в алмазных чашах, потом в следующих словах удовлетворил их любопытство. «Мне 172 года, и я узнал от моего покойного отца, королевского конюшева, об удивительных переворотах в Перу, свидетелем которых он был. Наше государство — это древнее отечество инков, которые поступили очень неблагоразумно, когда отправились завоевывать другие земли. В конце концов, они сами были уничтожены испанцами. Те государи из этой династии, которые остались на родине, были куда благоразумнее. С народного согласия они издали закон, следуя которому ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны. Этим мы сберегли нашу простоту и наше благоденствие. У испанцев было лишь смутное представление о нашем государстве. Они назвали его «Эльдорадо». А один англичанин, некий кавалер Ролей, даже приблизился к нашим границам около 100 лет назад, но так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то вплоть до настоящего времени нам нечего было бояться посягательств европейских народов, которыми владеет непостижимая страсть к грязи и камням нашей земли, и которые, дабы завладеть ими, готовы были бы перебить нас всех до единого. Ролей Уолтер, 1552-1618 год. Английский мореплаватель и поэт. В 1595 году отправился в Америку на поиски страны Эльдорадо и, вернувшись, рассказывал королеве Елизавете о будто бы виденных там чудесах. Разговор длился долго. Говорили о государственном устройстве, о нравах, о женщинах, о зрелищах, об искусствах. Наконец, кандид, у которого всегда была склонность к метафизике, велел Какамбо спросить, есть ли в этой стране религия. Старец слегка покраснел. «Как вы можете в этом сомневаться?» — сказал он. «Неужели вы считаете нас такими неблагодарными людьми?» Какамбо почтительно спросил, какая религия в Эльдорадо. Старец опять покраснел. «Разве могут существовать на свете две религии?» — сказал он. «У нас, я думаю, та же религия, что и у вас. Мы неустанно поклоняемся Богу». «Только одному Богу?» — спросил Какамбо, который все время переводил вопросы кандида. «Конечно», — сказал старец. «Их ни два, ни три, ни четыре. Признаться, люди из вашего мира задают очень странные вопросы». Кандид продолжал расспрашивать этого доброго старика. Он хотел знать, как молятся Богу в Эльдорадо. «Мы ничего не просим у него», — сказал добрый и почтенный мудрец. «Нам нечего просить. Он дал нам все, что нам нужно. Мы непрестанно его благодарим». Кандиду было любопытно увидеть священнослужителей. Он велел спросить, где они. Добрый старец засмеялся. «Друзья мои», — сказал он, — Мы все священнослужители, и наш государь, и все отцы семейств каждое утро торжественно поют благодарственные гимны, им аккомпанируют 5-6 тысяч музыкантов. Как? У вас нет монахов, которые всех поучают, ссорятся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инакомыслящих? Смею надеяться, мы здесь не сумасшедшие, — сказал старец. Все мы придерживаемся одинаковых взглядов и не понимаем, что такое ваши монахи. При этих словах Кандид пришел в восторг. Он говорил себе: «Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона. Если бы наш друг Панглос побывал в Эльдорадо, он не утверждал бы более, что замок Тундертентронг — лучшее место на земле. Вот как полезно путешествовать». После этой длинной беседы добрый старец велел запрячь в карету 6 баранов и приказал 12 слугам проводить путешественников ко двору. «Простите меня, — сказал он им, — за то, что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Государь примет вас так, что вы не останетесь недовольны и, без сомнения, отнесетесь снисходительно к тем обычаям страны, которые вам, возможно, не понравятся». Кандид и Какамбо садятся в карету. 6 баранов летят во всю прыть, и менее чем в 4 часа они приезжают в королевский дворец, расположенный на окраине столицы. Портал дворца был 225 футов высотой и 100 шириной. Невозможно было определить, из чего он сделан, но бросалось в глаза, что дивный материал этого здания не идет и в сравнение с теми булыжниками и песком, которые мы именуем золотом и драгоценными камнями. 20 прекрасных девушек из охраны встретили Кандида и Какамбо, когда те вышли из кареты, проводили их в баню, надели на них одежды из пуха колибри. После этого придворные кавалеры и дамы, согласно принятому обычаю, ввели их в покои Его Величества, причем им пришлось идти между 2 рядами музыкантов, число которых достигало 2000. Когда они подошли к тронному залу, Какамбо спросил у камергера, как здесь полагается приветствовать Его Величество, встать ли на колени или распластаться на полу, положить ли руки на голову или скрестить за спиной, лизать пыль с пола, одним словом, какова церемония. «Обычай таков, — сказал камергер, — что каждый обнимает короля и целует в обе щеки». Кандид и Какамбо бросаются на шею Его Величеству, который принимает их столь милостиво, что это не поддается описанию, и любезно приглашает на ужин. В ожидании ужина им показали город, общественные здания, вздымавшиеся до облаков, рынки, украшенные 1000 колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые неустанно текли в большие водоемы, выложенные каким-то драгоценным камнем, издававшим запах, подобный запаху гвоздики и корицы. Кандид попросил показать ему, где у них заседает суд. Ему ответили, что этого учреждения у них нет, что в Эльдорадо никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы, и ему сказали, что и тюрем у них нет. Более всего удивил и порадовал Кандида дворец науки с галереей в 2000 шагов, уставленной математическими и физическими инструментами. Они успели осмотреть лишь 1000-ю часть города, как уже пришло время ехать к королю. Кандида посадили за стол вместе с Его Величеством, слугою Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и не бывал в обществе столь остроумного собеседника, каким оказался Его Величество. Какамбо переводил Кандиду остроты короля, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кандида не меньше, чем все остальное. Они провели месяц в этой гостеприимной стране. Кандид без устали повторял Какамбо: «Воистину, мой друг, замок, где я родился, хуже страны, где мы теперь находимся, а все-таки здесь нет Кунигунды. Да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Если мы поселимся здесь, мы ничем не будем отличаться от местных жителей. А вот если вернемся в наш мир и привезем с собой только 12 баранов, нагруженных эльдорадскими камнями, мы будем богаче, чем все короли вместе взятые. Мы больше не будем бояться инквизиторов и без труда освободим Кунигунду». Эти рассуждения были по душе Какамбо. Люди так любят блуждать по свету, чваниться перед соотечественниками и похваляться увиденным во время странствий, что двое счастливцев решили отказаться от своего счастья и попросить у Его Величества, чтобы он позволил им уехать. «Вы делаете глупость», — сказал им король. «Я знаю, страна моя не бог весь что, но где можно прожить недурно, там и надо оставаться. Я, разумеется, не имею права удерживать иностранцев. Это тирания, которая противна и нашим обычаям, и нашим законам. Все люди свободны. Вы уедете, когда захотите, но помните, что выбраться отсюда очень трудно. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом спустились и которая течет под сводом скал. Горы, окружающие мое государство, достигают 10 000 футов в вышину и отвесны, как стены. В ширину они достигают более 10 миль и обрываются в бездонные пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уехать, я прикажу механикам построить машину, чтобы вас удобно переправить через горы, но уж дальше на провожатых не рассчитывайте, ибо мои подданные дали клятву никогда не переступать границ королевства и не нарушат ее, они достаточно разумные люди. Не считая этого, просите у меня все, что вам заблагорассудится». «Мы просим у вашего величества, — сказал Какамбо, — только несколько баранов, нагруженных съестными припасами, камнями и грязью вашей страны». Король засмеялся. «Не понимаю, — сказал он, — что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи? Но берите ее сколько хотите, и пусть она пойдет вам на пользу». Он немедленно отдал приказ механикам соорудить машину, чтобы переправить этих странных людей за пределы королевства. 3000 ученых-физиков работали над нею. Через 2 недели она была готова и стоила всего 20 миллионов стерлингов в ходячей монете той страны. Кандид и Какамбо сели в машину. С собой у них были 2 больших красных барана, оседланных и взнузданных, чтобы ехать на них, когда путники уже преодолеют горы. 20 вьючных баранов, нагруженных съестными припасами, 30 с образцами того, что было в стране наиболее любопытного, 50 груженных золотом, самоцветными камнями и алмазами. Король нежно обнял залетных гостей. Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и занятно было смотреть, с каким искусством были подняты они со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в безопасное место и вернулись. У Кандида теперь не было иного желания и иной мысли, как подарить этих баранов Кунигунде. «У нас есть, — говорил он, — чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если только Кунигунду вообще можно оценить в деньгах. Едем в Каенну, сядем на судно, а потом посмотрим, какое королевство нам купить».